Легко сказать «пойду спать». Куда труднее прийти и уснуть. Если до рассвета всего ничего, день вместил больше событий, чем иной год, а в пустом доме тихо, мертвенно тихо. Дом у меня самый обычный, деревянный, двухэтажный. В таком хорошо жить большой семье. А вот одному тяжко. Весь верхний этаж пустует, а я живу на первом, в своей старой детской. Только кровать сюда перетащил нормальную. Вот и все изменения. Когда я понял, что зря глазами хлопаю, уже рассвело настолько, что стало все видно. Подвешенная к лампе, давным-давно перегоревшая, и, кстати, не люблю верхний свет, модель имперского эсминца. Я ее сам склеил, когда мне было лет 10, по чертежам из детского журнала «Имперский соколенок». А вот картинка на стене – это рисовала мама. Рисовать она не умела совершенно. Если у меня и были художественные способности, то никак не от нее. Все картины где-то наверху, на чердаке. Только эту я не стал снимать, хотя однажды из любопытства насчитал на ней 7 только фактических неточностей. Но не мог император Грей в разгар смутной войны носить боевой костюм модели «Викинг». Его же еще не придумали. И на фоне пылающего гнездовья Алкария его изображать смешно. Он там не был. И уж никак не мог император трогательно прижимать к груди свежевылупившегося птенца Алкария, спасенного из огня. Алкария не цыплята, у них генетическая память, и даже самый мелкий птенец понимает, кто друг, а кто враг. Хватанул бы императора клювом в открытый гермошлем, и все, нету у человечества вождя. Ну и еще по мелочи всякие неточности. Все здесь было знакомо, все привычно, я с закрытыми глазами могу каждую мелочь найти, а в туалет ночью сходить не просыпаясь вообще. И книжку на стол швыряю не глядя, зная, что упадет точнехонько на единственное свободное место. У нас вообще не считают, что так вот и надо жить, храня преемственность поколений, дух, народность и моральные ценности. Когда-то эту комнату занимал отец. Вон в шкафу на полочке стоит пластиковая модель боевого робота. Это он собрал. А перед ним здесь жил дед. Подоконник сделан из доски, которую дедушка сам украсил выжиганием. Там изображен огромный город, который будет стоять на месте нашего поселка в будущем. Цепочка. Преемственность. Помни дела своих предков, передай их своим потомкам. Главный наш завет. Я тоже так думаю, конечно, только не применительно к себе. Не хочу. Не хочу и все. Вот только представлю, появятся у меня дети. Старший сын будет жить в этой комнате, зная, что выжигание от прадедушки, робот от деда, модель эсминца от папы. И когда он соорудит что-нибудь достойное духа семьи, так сразу этому найдется свое место на полочке или на гвоздике. Когда я понял, что точно не уснул, то свесил ноги с кровати, рукой не глядя щелкнул по клавише кофеварки и посидел немного с закрытыми глазами, слушая тихое бульканье кофе. Интересно, улетело уже с планеты семейство Эйка? Конечно, хочется. Очень хочется такой шанс за хвост схватить. Выиграют они регату или не выиграют, все равно можно будет домой не возвращаться. Устроиться где-то работать, ведь обязательно имперский образовательный курс я окончил на отлично. Может быть, в армию пойти рядовым или техником в космопорт. Все равно здорово. Но не зря же Денис, который меня вечно ругает за нерешительность, этот отказ одобрил. Как вспомню глаза девочки. Страшные у нее глаза. И не потому, что в них злость или жажда убивать. Просто слишком легко они меняются. То внимательные, серьезные, а то наивные и просительные. Не верь людям, у которых глаза так быстро меняются. Никогда не верь. Кофеварка проиграла побудку, я протянул руку и взял чашку кофе. Втянул аромат. Не очень, конечно. Есть где-то мешочек настоящего тиранского кофе, не нашему чита. Тетя Лиза и дядя Павел хоть и стараются, селекцией занимаются. Специальные удобрения выписывают, а все равно кофе не такой. И откуда я знаю, что именно наш не такой? Если разобраться, так наоборот, тиранский должен неправильным казаться. Его я пил раз 10 в жизни, а наш постоянно. Вот только все равно чувствую, будто где-то в глубине, в клеточках, как у алкари сидит память и нашептывает. Не так, неправильно, подделка. Отец Виталий говорит, что это пережитки, что хоть Терра и родной мир человечества, но в колыбели вечно жить нельзя. Значит, и небо должно быть нам родным, и земля, и безмозглые обори, и джунгли, и этот кофе. Выхлебал я 2 чашки, забрался в душ, переоделся в чистое. Потом вдруг принялся за уборку, хотя обычно по пятницам наводил порядок, а сегодня только четверг. Наверное, хотелось что-то делать. Пол пропылесосил и протер старый робот-черепашка. Он барахлит, но если его запускать два раза подряд в режиме генеральной уборки, то становится вполне прилично. А я вытер пыль, особое внимание уделив дедушкиному подоконнику. В выжженной линии вечно набивался мусор, и город становился пыльным и ненастоящим, как макеты в нашем музее. Потом протер стекла. Для окон тоже есть маленький робот, но его замаешься пересаживать со стекла на стекло, проще походить с тряпкой и аэрозолем. Хорошо бы, если гонщики уже заправились, отдохнули и улетели. А еще лучше, если военный курьер попутно забрал Агарина. Не хочу я с ним прощаться. Лучше прийти в бункер и забрать у ребят конверт с какой-нибудь запиской, что он обязательно оставит. Прочитаю и пойду к священнику просить благословения на брак с Ноновой. Весь первый этаж я отдраил и очистил до полудня. Сделал все, что только можно, даже ковер в гостиной почистил пеной. А фамильный хрусталь в буфете сполоснул от пыли и высушил. И только тогда понял, что специально себе занятие придумывал, чтобы не выходить из дома. Это что же я, боюсь, что передумаю и в экипаж к сумасшедшей девочке попрошусь? Нет уж.